Парусина вздрагивала, трепетала и оглушительно хлопала под его напором. Выглянув из палатки, я увидел необычную картину. Над морскими льдами, километрах в 5-7 от лагеря, крутилось несколько огромных снежных вихрей. Это были настоящие снежные смерчи. Внешне они напоминали вихри над степными дорогами в знойный летний день. Только в сотни раз превосходили их по размерам. В своем бешеном круговороте они то приближались к лагерю, то отодвигались к морю. Должно быть, поэтому ветер в районе лагеря то ослабевал, то несся с головокружительной скоростью. С каждой минутой сила ветра нарастала. Не было сомнения, что нам предстояло пережить нечто серьезное. Накануне мы не нашли для лагеря ни одного хорошего снежного забоя. Вероятно, ветер гулял здесь частенько. Кругом лежал почти полностью обнаженный лед. Палатка была установлена на неглубоком забое. Колья строп могли быть вырванными, и тогда шторм неминуемо должен был разнести палатку в клочья или же просто унести ее, как листок бумаги. Некоторые колья уже расшатало, оттяжки ослабели, и парусина хлопала все сильнее. А ветер крепчал. Надо было спасать наше жилье. Вдвоем с Урванцевым мы вылезли наружу. Вход в палатку был с наветренной стороны, и мы не рискнули им воспользоваться. Выбрались из-под задней полы. Смерчи уже не было видно. Метель и не начиналась, так как на льду не было снега. Но ветер буйствовал с невероятной силой. Все попытки встать на ноги оканчивались неудачей. Ветер сбивал с ног и на несколько метров отбрасывал от палатки. Журавлев с завязанными глазами оставался внутри. Он вцепился в парусину и повис на ней, стараясь уменьшить образовавшуюся слабину и не давая полотнищу хлопать. А мы, оглушенные неистовым воем бури, задыхаясь, ползали по льду. С невероятным трудом удалось подтянуть груженные сани, привязать к ним палатку, собрать все имевшиеся ремни и веревки, укутать и туго стянуть палатку, точно тюк хлопка. Под веревки на скатах палатки подсунули лыжи и шесты. После этого парусина перестала надуваться и хлопать. Не имея возможности подняться, мы лежали на льду и смотрели на наше убежище. Палатка съежилась, словно в страхе перед разъяренной стихией. Выглядела она жалко и смешно. Зато появилась надежда, что мы не останемся без жилья. Лыжные палки, использованные в качестве распорок внутри палатки, еще больше укрепили ее. Все это было сделано вовремя. Буря неумолимо нарастала. С трудом разместившись в стянутой палатке, все еще не совсем уверенной в том, что даже в таком виде она устоит против урагана. Мы, не раздеваясь, лежали поверх спальных мешков и напряженно ждали исхода событий. Снаружи доносился беспрерывный гул. Иногда сквозь него раздавался пронзительный визг ветра. Впечатление было такое, будто мы сидели под железнодорожным мостом, и над нашими головами с грохотом, гулом и свистом несся бесконечно длинный поезд. Утром, когда крепили палатку под защитой айсберга, скорость ветра равнялась 20 метрам в секунду, а на открытом месте она превышала 30 метров. После полудня я вылез наружу. В море опять носились снежные вихри. Лежа около палатки, я поднял руку с анемометром. Он показал, что скорость ветра достигала 27 метров в секунду. Я отполз метров на 40. Выбрался из-за айсберга на открытое место и вновь поднял руку с прибором. Его крестовина с полушариями слилась в еле уловимый нимб. Отсчет показал, что здесь ветер несся со скоростью свыше 37 метров в секунду. И это над самой поверхностью льда. Что делалось в вышине и дальше в море, сказать невозможно. Дышать было трудно, подняться я не мог. Пришлось возвращаться ползком. Ветер такой силы на Северной земле мы наблюдали впервые. Раньше мы переживали чуть ли не все ветры, имеющие наименование по шкале. Слабые, свежие, резкие, сильные, очень сильные и штормовые. Но в такой еще не попадали. Над нами неслась уже не буря, а настоящий ураган. Во время вылазки я еще крепче стянул палатку. Теперь она совсем сплющилась. Площадь парусности ее стала ничтожной. Уверенность в устойчивости нашего убежища укрепилась. Мы уже более спокойно ждали улучшения погоды. Весь день буря пела свои дикие песни, а вечером неожиданно начала стихать. Через полчаса ветра точно не бывало. Наступил полный штиль. Тишина наступила внезапно, словно бурю мы видели только в кошмарном сне. Лагерь сразу оживился. Начали кормить собак. Потом собрались было распаковывать палатку. И хорошо, что не начали с нее. «Посмотри, опять начинается», — окликнул меня Урванцев. Я взглянул в море. Там опять в бешеном хороводе несли снежные вихри. Сейчас начнется у нас. И действительно, не прошло и четверти часа, как ураган вновь обрушился на нас. Разница была лишь в том, что теперь ветер несся не с моря, как раньше, а с противоположной стороны, с ледникового щита. Через час опять наступила полная тишина, которая очень скоро сменилась ревом ветра со стороны моря. И так до поздней ночи. Было похоже,